Глава 73. Утром Лисия проснулась под тяжестью крепкой мужской руки у себя на талии. Верган сопел ей прямо в затылок. Вчерашняя ночь вспомнилась, как в тумане. Он предложил ей спать с ней, и она согласилась. Ей же надо во дворец. А может, дворец и ни при чем? Просто какой смысл в ее решении? Какая разница, будет она спать в его постели или в своей, если он повсюду в этой башне, даже воздух пропитан им. Уйти или остаться, он все равно будет рядом, неумолимо близко. Верган проснулся через 5 минут после нее, заворочился и тут же уперся ей в бедро возбужденным членом. Когда он оставлял ее у себя, утро не обходилось без секса. Не говоря ни слова, даже не открывая глаз, он обхватил ладонью ее грудь. Потом приподнялся на локте, закинул ее ногу к себе на бедро и вошел членом. В его утреннем соитии не было столько же страсти и неистовства, сколько по вечерам. Оно было спокойнее, ленивее, расслабленнее и меньше тревожило Лисию, не поднимало лихорадочной бури эмоций. Потом он подхватил ее на руки и шагнул в ванную через дверь, ведущую в коридор. Верган принимал ванну в псевдореальности. И когда Лисия ночевала с ним, брал туда и ее. Иногда это была та купальня, где он впервые заставил ее познать плотские утехи. Иногда другая, не менее роскошная и уютная. По возвращении в реальность Лисия была чистой и свежей, как будто плескалась у себя на втором этаже в наполненной бокотой лоханке. Служанка внесла завтрак и чистое платье. Лисия давно не смущалась, что та видит девушку, обнаженной рядом с хозяином. Она оделась, Верган уже давно был в костюме. Вдвоем они позавтракали и отправились на занятия. Следующие пара недель прошли спокойно, без сюрпризов. Лисия продолжала заниматься, а потом летать в окрестностях столицы. В сам город она не залетала, по настоянию мага. С Верганом держалась осторожно, плохого ему не говорила. Да и он не устраивал ей нервотрепок после бурного вечера, когда она упомянула эту Лоран. Хотелось разузнать побольше о загадочной возлюбленной чародея. Да негде. Далилу он убрал, больше она никого не знала, а спрашивать самого Вергана увольте. Лисия ждала, когда представится шанс заговорить о дворце, так, чтобы Макс чел ее интерес оправданным. Однажды Верган спросил: «Ты довольна полетами, Лисия? Чувствуешь себя достаточно свободной?» Она улыбнулась уголками рта. «Да, спасибо, что разрешаете летать». «Я слышу за твоими словами «но». Тебя что-то не устраивает?» Лисия задержала дыхание. Вот он шанс. «Зима. Земля голая и некрасивая. Иногда я чувствую не радость, а уныние. Пейзажи однообразны, некрасочны. Хотелось бы чего-то нового». Он рассмеялся. «Женщины – ненасытные создания. Когда-то ты неимоверно радовалась полету, а теперь тебе однообразно и уныло. И чего же нового ты хочешь?» «Можно мне бывать и среди людей тоже?» – выпалила она. «Попасть в столицу или даже в королевский дворец». Если бы Лисия ставила перед собой задачу поразить Вергана, могла бы гордиться эффектом. Челюсть он не отвесил, но брови поднялись очень выразительно. «Дворец? Тебе интересно посетить дворец?» Она пожала плечами. «Почему бы нет? Там наверняка очень красиво, да? Вы же можете провести меня так, чтобы никто не заподозрил, что я ведьма и ваша любовница». «Любовница» громко сказано, конечно. «Игрушка. Вещь лорда Верховного Мага. Любовница – это та, кого любят». Но она решила изобразить маленькую девочку, которая собралась покапризничать и разжалобить своего большого и всемогущего господина. Иногда у девочек срабатывало с самыми добрыми и сердобольными наставницами. Верган отнюдь не добрый и сердобольный, но чем бесы не шутят. Минуту маг молчал, задумчиво глядя на Лисию. Затаив дыхание, она смотрела ему в глаза, удерживая на лице улыбку. «Что ж», — пробормотал он скорее себе под нос, чем ей, — «рано или поздно время придет. Почему бы не сейчас?» «Хорошо, Лисия, я отведу тебя во дворец. Через 3 дня король как раз даст торжественный бал, и ты туда попадешь». «Бал?» Верган серьезно? Он не просто нарядит ее в костюм прислужницы и проведет мельком по дворцу, выпустит на бал, где сотни нарядных придворных танцуют, беседуют, вкушают яства и пьют дорогие напитки, где они увидят ее, а она их? И что она там будет делать? Так Лисия спросила вслух. Он с усмешкой развел руками. То же, что и все, чем обычно занимаются на балах. Сравнивают себя с другими. Кто выглядит роскошнее? Я должна выглядеть роскошно? Мне не надо будет притворяться служанкой или вообще быть под покровом невидимости? Нет. Я официально представлю тебя двору и королю. Ты должна выглядеть подобающе. Вот теперь у нее самой натурально отвисла челюсть. «Но я же не умею держаться, не знаю великосветского этикета». «Разве вас не учили в обители? Мне все-таки снять Иолу, несмотря на то, что ты исправно отрабатывала ее безопасность эти месяцы». Намек на главную причину их сексуальных отношений покоробил Лисию. Но сейчас было не до того. Она поспешила заступиться за матушку. «Конечно, учили, но не придворному этикету. Никого из нас не готовили к придворным балам, только угождать своему господину». «Ну и прекрасно. Вот и вспомнишь все, чему тебя учили. А то мне ты не слишком-то стремилась угождать». И вновь Лисия постаралась пропустить мимо ушей очередную подколку. «Я видел немало королевских балов», — продолжал Верган, «и видел отбор в твоей обители». «Разница мизерная, поверь. Если тебя готовили к одному, ты сумеешь правильно держать себя и на втором, если будешь помнить, что свою дерзость нужно держать при себе. Можешь выплескивать ее на меня наедине», — ухмыльнулся он. «Я умею с ней управляться. Итак, ты обещаешь вести себя прилично с королем и придворными?»